параграф 2, 4 главы. Каждой пище свое место. Пищеварительный тракт – самая древняя система в организме человека. Тем не менее, большинство людей не знают, как он устроен и как работает. Наши же природные инстинкты уже практически подавлены натиском гастрономов, главная задача которых – продать. Им нет дела до нашего здоровья. Рекламная деятельность крупных компаний формирует наши вкусы, навязывая нам продукты питания и напитки, многие из которых сокращают нашу жизнь. Кроме того, большинство родителей с самоуверенностью невежд любят давать советы своим детям, как, когда, сколько и что надо есть. Из этих детей вырастают новые поколения родителей, несущих эстафету губительного невежества дальше. Призывы же специалистов обычно тонут в утверждениях типа «организм сам знает, что ему нравится» и тому подобное. Однако вернемся к пищеварительному тракту. Уже на первой неделе развития зародыш человека зигота проходит стадию гаструляции, гастр по-гречески «желудок», то есть превращение в трехслойный полый орган. Прообразом всех остальных систем нашего тела в этот момент служат только небольшие отростки. Пищеварительная система предназначена для механической и химической обработки съедаемой пищи, всасывания полезной части переработанной пищи и выделения из организма неусвоенных остатков. Посмотрите, как сложна схема желудочно-кишечного тракта, рисунок 4.1. На ней указаны пути расщепления, всасывания полезных веществ и удаления остатков пищи. Обработанные с помощью пищеварительных соков на поверхности кишечника белки, жиры и углеводы из пищи расщепляются до веществ, способных всасываться в кровь и лимфу вместе с водой, солями и витаминами. Пищевой комок, начиная свой маршрут от глотки, на протяжении всего пути перемешивается с пищеварительными соками. Все пищеварительные железы вместе взятые вырабатывают около 6-8 литров соков в сутки. Большая их часть снова всасывается в кишечнике. Поверхность желудочно-кишечного тракта, с учетом всех его складок, составляет около 200 квадратных метров. Это же площадь двухэтажного коттеджа. Синтез соков осуществляют секреторные клетки, находящиеся в полости рта, в кишечнике, поджелудочной железе и печени. Этот процесс управляется в основном парасимпатической нервной системой и блуждающим нервом, в меньшей степени симпатической нервной системой. Кроме того, на работу желез влияют гормоны желудочно-кишечного тракта. Выброс этих гормонов стимулируется продуктами переваривания пищи и импульсами блуждающего нерва. Что касается переноса и перемешивания пищевого комка, то первый процесс осуществляется благодаря волнообразному сокращению циркулярных мышечных слоев вдоль тракта, а второй – благодаря одновременному сокращению циркулярных мышечных слоев и маятникообразным движением продольных мышц желудочно-кишечного тракта. Длительное же сокращение циркулярных мышц разграничивает отделы пищеварительной системы и препятствует обратному перемещению пищевого комка. Пережеванная пища, пройдя пищевод длиной примерно в четверть метра, попадает в желудок. Пищевая кашица в желудке называется химусом. Проходит первую стадию переваривания. Перемешивание химуса идет в течение 1-3 часов. В это время слюна еще продолжает расщеплять углеводы. Плохо пережеванная пища дольше задерживается в желудке, чем жидкая или кашицеобразная. Жирная пища эвакуируется из желудка только спустя 4 часа или больше. Белки в 2 раза быстрее, углеводы еще быстрее. Ежедневно в желудке вырабатывается 2-3 литра желудочного сока, представляющего собой смесь пепсиногена и соляной кислоты. Интересно, что в перерывах между едой выделяется всего 10 мл сока в час, а во время еды около 1000 мл в час. Кислый химус из желудка поступает в 12-перстную кишку тонкого кишечника, где перемешивается со щелочными соками поджелудочной и кишечных желез, а также желчью печени, тоже имеющей щелочную реакцию. В двенадцатиперстной кишке идет активное расщепление углеводов, белков и жиров. Здесь завершается расщепление белков до образования растворимых в воде аминокислот. Специальный фермент расщепляет жиры на глицерин и жирные кислоты. Процесс расщепления крахмала идет при движении пищи от глотки до двенадцатиперстной кишки, в которой и завершается с помощью специального набора щелочных ферментов. Продукты пищеварения всасываются главным образом в тонком кишечнике. Небольшая часть расщепленных белков всасывается уже в желудке, что служит дополнительным сигналом для стимуляции выделения желудочного сока. Большая же часть растворимых в воде аминокислот, а также жиров и углеводов, всасывается в тощем и подвздошном отделах тонкого кишечника. Слизистая оболочка этих кишок покрыта многочисленными ворсинками длиной около 1 мм. Ворсинки выполняют функцию всасывания питательных веществ, подвергшихся действию кишечного сока. При этом жиры всасываются по лимфатическим сосудам, а белки и углеводы по венозным и проходят контроль в печени. В тонкой кишке имеется лимфатический аппарат, служащий для обезвреживания вредных веществ и микроорганизмов. Излишняя вода, попадая с остатками пищи в толстую кишку, всасывается на 80% ее стенками. Жидкие остатки пищи превращаются в твердые и выбрасываются перистальтикой прямой кишки наружу. Среда толстой кишки имеет кислую реакцию благодаря сбалансированному процессу брожения и гниения. У здорового человека двенадцатиперстная кишка стерильна. В тощей кишке имеется небольшое количество бактерий, в подвздошной их значительно больше. Для толстой кишки является нормой бактериальная кишечная флора. Углеводы сбраживаются бактериями до молочной и уксусной кислот, а также этилового спирта с выделением углекислого газа и воды. Белки разлагаются на токсичный индол и скатол, биологически активные гистамин и тирамин, а также водород, сернистый газ, метан и амины. В результате брожения в кишечнике создается кислая среда, препятствующая гниению. Нарушение равновесия между этими двумя процессами приводит к расстройству пищеварения с преобладанием одного из них. Изучив механизм переваривания пищи, становится понятно, почему многие религиозные и научные системы питания рекомендуют раздельное употребление белков, жиров и углеводов. Смесь этих трех продуктов с трудом расщепляется щелочью слюны во рту, поскольку она предназначена только для углеводов. В кислой среде желудка расщеплению белков препятствует присутствие углеводов и жиров. Последние же, как мы помним, еще и резко замедляют эвакуацию пищевого комка из желудка. Таким образом, основной закон пищеварения гласит: каждый вид пищи переваривается своим ферментом и в своем отделе кишечника. Этот закон надо усвоить твердо. Это основа диетологии. Питание с учетом этого закона ведет к гарантированному успеху в жизни и поможет сэкономить до 80% денег, затрачиваемых на еду. Вода, выпитая натощак, когда секреторные отделы желудочно-кишечного тракта пассивны, промывает желудочно-кишечный тракт и через 5-6 минут оказывается в толстом кишечнике. Здесь она всасывается по необходимости и будет использована для регенерации водного ресурса организма. Воздержитесь от приема воды во время еды, потому что желудок и так выделяет в час 1 литр желудочного сока определенной концентрации в зависимости от вида, качества и количества пищи. Если съеденная пища сама по себе не является вредной, то нет смысла мешать ее усвоению, заливая желудок водой. Нормальная пища не должна вызывать жажды. В заключение несколько слов о двух важнейших железах, активно участвующих в пищеварении: поджелудочной железе и печени. Поджелудочная железа расположена позади желудка, на задней брюшной стенке. В поджелудочной железе различают две части: выполняющий две различные функции. Основная масса железы выполняет внешне-секреторную функцию, выделяя свой секрет через выводные протоки в 12-перстную кишку. Меньшая часть железы относится к эндокринным образованиям, выделяя в кровь инсулин, который регулирует содержание сахара в крови. Печень – самая крупная железа нашего тела, весом около 1,5 килограмма. Функции печени многообразны. Прежде всего, она является пищеварительной железой, вырабатывающей желчь, которая по выводному протоку поступает в 12-перстную кишку. Вся кровь, оттекающая от кишечника, проходит через печень. При этом вредные для организма вещества, такие как алкоголь, а также ядовитые продукты белкового обмена, попадающие в кишечник с пищей и всасывающиеся в кровь, задерживаются в печени. Здесь они обезвреживаются, если функция печени не нарушена, и выводятся вместе с желчью через кишечник. Для любителей алкоголя неплохо знать, что даже 100 грамм выпитого вина создают для печени проблему ликвидации последствий на 2, а то и на 3 недели. Более частое употребление алкоголя приводит к накоплению необратимых нарушений в печени и других органах. Поэтому не стоит поддаваться советам любителей выпить рюмку вина или коньяка перед обедом. Для аппетита, а то и для здоровья. Или вечером, чтобы расслабиться, снять усталость. Эти проблемы решаются другим путем. Желчь вырабатывается печенью постоянно, в объеме 0,5-1 литр в сутки. Когда пищеварение отсутствует, желчь из печени не попадает в 12-перстную кишку. В это время желчь скапливается в желчном пузыре объемом 50-80 мл. Ее концентрация увеличивается в 5-10 раз. При усиленном пищеварении эта концентрированная резервная желчь поступает в 12-перстную кишку, особенно если в пище содержится большое количество жиров. Итак, есть смысл по-хозяйски использовать все 200 квадратных метров поверхности желудочно-кишечного тракта.